«Тебе нравится моя музыка?» — закричал фон. «Да, очень хорошая!» — проревел я в ответ. «А в твой страна есть такой музыка?» «Нет», — сказал я с искренним сожалением, — «у нас такой нет». Фон еще раз наполнил мой стакан. «Скоро, когда мой народ принести трава, у нас будет много музыка, много танца, а? У нас будет веселое время. Мы все будем сильно веселые, да?» «Да, конечно. Мы отлично повеселимся». А оркестр под верандой все играл. Ритмичный бой и рокот барабанов, казалось, взмывали в темное небо, и даже звезды начинали подрагивать и приплясывать под их четкий ритм. Глава третья. Гудящая белка. Когда я охотился в Бафуте, мне особенно хотелось заполучить двух представителей фауны травянистых степей — скалистого дамана и так называемую белку Стейнджера. Но водятся они в совсем не схожих местностях, и два похода за ними запомнились мне, кажется, живее и ярче всех других эпизодов моей охоты на равнинах Камеруна. Сначала мы отправились за белкой. Эта охота была примечательна тем, что мне удалось составить план похода заранее и осуществить его вполне успешно. Не пришлось в последнюю минуту натыкаться на какие-то непредвиденные помехи. Белка Стейнджера — довольно распространенное животное в Камеруне, но прежде я охотился за ней в глухих девственных лесах в бассейне реки Мамфе. В такой местности зверек почти все время сидит на верхних ветках самых высоких деревьев и питается всевозможными плодами в изобилии, растущими на этих солнечных высотах. А на землю и вообще вниз спускается очень редко, поэтому поймать там белку почти невозможно. Однако уже потом я узнал, что на равнинах белки частенько посещают небольшие рощицы по берегам реки и проводят довольно много времени на земле, рыская в траве в поисках пищи. И я решил, что здесь будет легче ее поймать. Когда я показал изображение этой белки гончим Бафута, они тотчас ее узнали и громогласно объявили, что знают, где ее искать. Я основательно их расспросил и убедился, что они и в самом деле хорошо знают повадки этого зверька, так как нередко на него охотились. Оказалось, белки Стейнджера живут в небольшом горном лесу, но на рассвете или под вечер спускаются с деревьев и, набравшись храбрости, отправляются в луга кормиться. Вот тогда-то и надо их ловить, сказали гончие Бафута. «А что же эти белки делают ночью?» — спросил я. — Ох, масса! Ночью его не поймать, — был ответ. — Этот добыча, он спать на большое дерево. Высоко! Человек туда не залезть. А вот когда вечер или рано-рано утро, тогда мы их поймать. — Хорошо, — сказал я. — Будем ловить ее рано-рано утром. Мы вышли из Бафута в час ночи, и после долгого нудного перехода по холмам, по долинам и лугам, за час до рассвета пришли, наконец, на место. Это было небольшое плоскогорье, лежащее на полпути к вершине горы на крутом ее склоне. Местность тут была сравнительно ровная. Ее журча пересекала довольно широкая мелкая речушка, обрамленная по берегам узкими каемками густого леса. Мы съежились у подветренной стороны большой скалы и начали вглядываться в туман, утирая лица, мокрые от росы.